В июле вновь испеченный кардинал Шипионе Боргезе получил высокий титул государственного секретаря, хотя, в отличие от павшего в немилость Пьетро Альдобрандини, политикой особо не интересовался. Его увлечением были светская жизнь и коллекционирование произведений искусства, на что требовались немалые средства. Но он преуспел и по части личного обогащения. К концу 15-летнего правления своего дяди Павла V кардинал Боргезе сумел сколотить огромное состояние, что позволило ему обзавестись новым дворцом в самом Риме и приобрести около 80 имений в его окрестностях, где на лоне природы им закатывались пиры, о которых ходили легенды. Это была далеко не ординарная личность, деятельная и импульсивная. Кардинал имел слабость к поэзии, к музыке, к античному и современному искусству, хотя мало во всем этом разбирался. О его поверхностных знаниях свидетельствуют многие современники. Из несчастий, которые обрушились вскоре на голову Караваджо, он сумел извлечь для себя немалую выгоду, и его коллекция обогатилась многими работами художника. Пополняя свою галерею все новыми приобретениями, что стало чуть ли не главным смыслом его жизни, он не брезговал никакими средствами, лишь бы заполучить полюбившуюся ему картину или изваяние. Но не до конца еще выяснено, каким образом он оказался владельцем картин Тициана «Любовь небесная и любовь земная» или Караваджо «Больной Вакх». Позднее кардинал Боргезе упрятал в тюрьму Гвидо Рени за несогласие на него работать. И только благодаря вмешательству болонского архиепископа художник обрел свободу. Точно так же он поступил с Доминикино, не пожелавшим уступить за бесценок свою картину «Охота Дианы» с купающимися обнаженными нимфами. Проведя в Тор-Динона пару недель в общей камере с ворами и бродягами, Доминикино вынужден был пойти на попятную. Известно также наделавшая много шума криминальная история, связанная с кражей в 1608 году по наущению кардинала из церкви Сан-Франческо Аль-Прато в Перуджи картины Рафаэля «Снятие с креста», которая вскоре оказалась в коллекции Боргезе. Возмущенные граждане Перуджи направили папе петицию протеста. Чтобы успокоить разгневанных горожан, напуганному до полусмерти кавалеру Чезаре Дарпино, ставшему совершенно ручным, было приказано снять копию с украденного оригинала, и возникший скандал был каким-то образом замят. Истинную суть предприимчивого кардинала, гедониста и страстного коллекционера удалось выразить великому Бернини в небольшом мраморном изваянии 1632 года. Хотя бюст был создан за год до смерти кардинала, он выглядит на нем бодрым и преисполненным энергией. На дутловатом лице с двойным подбородком и изящной эспаньолкой глаза буравчики, а на голове залихватски сидящая на затылке кардинальская шапочка. Павел V любил единственного сына своей сестры и терпимо относился к его светским увлечениям и коллекционерским страстям. Любую критику в адрес своих близких он пресекал на корню, равно как и попытки охаивания деяний прежних понтификов. Когда по рукам пошла гулять рукопись, в которой о покойном папе Клименте говорилось как о жестоком диктаторе, сравнимом с императором Тиберием, папским агентам удалось выявить автора, и по приказу папы он был обезглавлен. Венецианский посол сообщил из Рима, что расправа над автором, который оказался неожиданно женщиной, близкой к высшему обществу, потрясла весь город. Зато новый папа в глазах многих и прежде всего своих внутренних и внешних политических противников стал выглядеть строгим и непреклонным правителем, чего Павел V всячески добивался. Пока шли перестановки в верхних эшелонах власти и расправа над противниками, до Караваджо дошли вести о том, что литератор Альбертини избил свою строптивую сожительницу, и Лена подала на него в суд. Говорили, что теперь она пользуется повышенным вниманием и покровительством нотариуса Мариано Паскуалоне, занимающего прочное положение в среднем звене власти и вхожего к новому кардиналу Шипионе Боргезе. В свое время ему было поручено вести дело несчастной Беатричи Ченчи, с которым он успешно справился, разбив в пух и прах все доводы одноглазого адвоката Фариначчи. С Леной художнику так и не удалось увидеться и поговорить. Оказавшись однажды ночью под окнами ее квартиры над зеленой лавкой, он принялся громко выкликать девушку: «Лена, Лена!» И в ответ на него был вылит ушат воды. Чертыхнувшись, он в сердцах запустил камнем в окно. Ничего не поделаешь, пришлось проглотить горькую пилюлю. В это жестокое время, чтобы выжить, каждый изворачивается как может. Лена торгует телом, а он своим искусством. Не в характере Караваджо было особо горевать, и он приказал себе не думать больше о вероломной подружке. Это давалось ему с трудом. Ревность разъедала душу. Но дело было по горло. Уже дважды напоминал о контракте адвокат Керубини, поскольку отделочные работы в Санта-Мария-де-Ла-Скала на Трастевере были давно завершены. В итоге художник приступил к написанию одной из лучших своих монументальных работ «Успение Богоматери». Чтобы установить сколоченный плотниками с улицы Маргута громоздкий подрамник с натянутым на него загрунтованным холстом, пришлось дополнительно расширить отверстие в потолке без ведома хозяйки дома. Хотя по высоте будущая картина позволяла отобразить также сцену Вознесения, как того хотел заказчик, художник ограничился показом трагического успения, а остальное зритель в состоянии домыслить сам, что вполне позволяет плоскость картины вертикального формата. Он помнил о своем ошеломляющем впечатлении от Ассунты Тициана в Венеции и поэтому не осмелился затронуть тему Вознесения, посчитав, видимо, что не был к ней еще готов, а состязаться с великим мастером, как, безусловно, пытался тщеславный Чезари, ему не хотелось.